императорского милосердия. Вам следует научиться дипломатии, мой граф, искусству вести переговоры и беседы. Насилием еще ничего в мире не было решено. Граф поглядел на него словно на сумасшедшего, но весьма быстро покрыл отразившуюся на лице не слишком-то лестную мысль нейтральным выражением вежливого внимания. Его ответ не изменился ни на йоту. Ваше высочество, должно быть, ошибается. Все, что в мировой истории было сделано, решено, решалось с помощью огня, меча и пороха. Дипломатия приходит на помощь, когда не хватает силы. Тогда она дает время, но проблем не решает. Если бы мы могли спихнуть японцев в океан, вашему высочеству не пришлось бы ехать договариваться с ними. Только хватит уже об этом. Вы же прекрасно знаете, что я подобные мысли ни у кого терпеть не намерен. Он обернулся, на момент прижал платок к губам, нашел взглядом полковника. А завтра с утра буду председательствовать в суде, сейчас же. Прочь его, в тюрьму. У полковника кровь отхлынула от пухлого лица, он зашатался, как бы на ощупь прогнулся, чтобы опереться о стол. Напрасно, уже чужие руки давали ему опору, чужие руки отстегивали ему саблю, чужие руки силой вытаскивали из залы. Так как же, ваше сиятельство, стонал он, ведь я только вашему сиятельству, прочь. Отразившись от сердца, кровь ударила тому в голову. Распаленный, вишнево-сливовый на блестящей от пота роже, полковник собрал все силы, вырвался из десятка рук, помчал вокруг стола, кто-то подставил ногу, офицер рухнул на пол, оставляя на зеркальной глади пятно слюны, царапая ее орденами, скрежеща, но и тогда не остановился. Побежал к генерал-губернатору на четвереньках, схватил его под колени, приклеился к ним седой башкой. «Так я же пес верный, что только ваше сиятельство скажет, умоляю». Граф Шульц Зимний отпихнул его с отвращением. «Ну прочь уже, полковника выволокли, словно собаку». Князь Блудский Осей приглядывался ко всему происходящему сквозь маленькие стекла очков с холодным вниманием, словно к новому способу натирки полов. «Что происходит?» — вполголоса спросила у капитана Фретта. «А вы как думаете, зачем меня его княжеское высочество при себе держит?» Даже не обменялась взглядами, хватило-то на голоса, тьмеч слилась с тьмечью. «Потому что вы человек чести и посвятили себя службе», — буркнула без тени иронии. Капитан отвернул воротник мундира. «Про наши приключения в Гонконге слыхали? Меня из полка на эту дипломатическую миссию вырвали и к князю прикомандировали. Вот тут меч самурая и остановился». Через какие-то из дверей справа в зал быстрым шагом вошел господин Уриш, дальше расспросить капитана не успела. Франц Маркович, даже не поздоровавшись, запыхавшись, светлые волосы не причесаны, бросил на карты папку, затем начал выкладывать из нее документы, словно карты для пасьянса. «Здесь вот свидетельство благонадежности, здесь паспорт, оформленный на 3 месяца, это вот бумаги на отца, вот тут постановление о прекращении уголовных дел, здесь ваши полномочия по отношению к военным властям в Иркутском генерал-губернаторстве, а это кредитное письмо в Первый Байкальский банк. На все вещи, за которые заплатите казенными деньгами, составите отчет». «Составлю». «Хорошо. Подпишите тут. И вот тут». «Отлично. С графом говорили?» «Нет. Пойдемте». Граф стоял у окна, читая врученное ему только что письмо, вдыхая дым из тут же установленной курильницы. Господин Уриш начал шептать ему на ухо. Граф склонил голову, радужный свет метели блеснул на его лысине. Так они шептались какое-то время. Наконец Шульц Зимний глянул над плечом Франца Марковича. «Я оно поклонилась». «Может быть и так», — буркнул генерал-губернатор, — «может и так, что скажете? А о чем ваше сиятельство спросит?» Стрельнула, не отводя взгляда. «Вот же, поляк бесстыдный», — усмехнулся граф. «Его сиятельство желает знать, как быстро вы сможете справиться со своим заданием», — сказал Уриш. «Договор был, что до конца января, и, знаю», — отрубил граф. «Теперь я спрашиваю о вашей чистосердечной оценке. Как скоро? Только без дерзости». «Ну, в обрамлении снежной бури его неподвижный отметить меч в морщинках кожи стали еще более выразительными. Подумалось, что если бы сейчас сделать с него фотографию, то на ней не осталось бы ни единого серого оттенка, ни единого внутреннего признака, всего лишь чернильная дыра в окошке белизны. Какова правда о графе Шульце Зимнем? А вот такая. Не могу сказать», — ответила. «Не раньше, чем через 3 недели. Я уже говорил вашему сиятельству, мне только нужно найти следопыта, который безопасно сошел бы на дороге мамонтов и...» 3 недели, — вздохнул губернатор. момент, и он уже потерял интерес. А ведь еще нужно вернуться. Маисбон 360, ладно, ФР. Он возвратился к чтению письма. Франц Маркович не был доволен ходом беседы. Сжав губы, он упаковывал свои бумаги в папку, раздраженно дергая ремешки. Схватила его за руку. Договор был, что до конца января. Пускай господин не боится, его сиятельство слово сдержит. Жаль только, эх, так вам нужны следопыты, так, тогда, прошу. Не оглядываясь, он направился к двери, чуть не столкнувшись на пороге с двумя офицерами, у которых на бровях и усах еще не растаял снег. Спешно собрала документы, сунула их под сюртук. Капитан Фред с противоположной стороны стола поднял бокал в тосте. «В следующий раз выпьем с вашим отцом», — вежливо кивнула ему. Господин Уриш сбежал на 4 этажа вниз и свернул в сторону от прихожей перед внутренним двором. Здесь открывалось и закрывалось множество дверей, ведущих если не во двор, так в коридор или переходы, к этому внутреннему двору ведущие. Температура спустилась значительно ниже нуля, я оно выдыхало тьметные облачка и заглатывало ледяную слюну. Стены из перемороженного гранита жирно парили. Следовало бы вернуться за верхней, меховой одеждой, оставленной на первом этаже, вместе со Щекельниковым. Только блондинчик Гнилозуб, сам в одном только мундире, спешил на своих длинных ногах, словно его кнутом подгоняли. Охранники без слова открывали двери. В одном лишь случае пришлось отступить к стене, когда отделение стрелков, закутанных в полковые шубы, с плотно обвязанными головами, словно процессия прокаженных паломников и с маршевыми ранцами за спинами, пробежала трусцой к конюшням и каретным помещениям цитадели. Вновь отозвался инстинкт сына покоренного народа. Приклеится к камням, с безразличной миной пялится в мертвую природу. Может и не заметит, может и не схватит, не бросит в подвал, поляка одинокого в самом сердце царской крепости, иррациональный инстинкт, но сколь же близкий правде сердца. За каретной находились какие-то помещения для извозчиков, похоже, давно уже не используемые. Сейчас возле ведер с горящим углем там расположились туземные охотники и шаманы. Причем, это не была единая группа, а две, поменьше и побольше, и сразу заметила, насколько сильная враждебность их разделяет, то есть, объединяет. Я оно встала у первого угольного ведра, обогрела руки. Франц Маркович обратился к трем фигурам в толстых тулупах, что грызли вяленое сало или какой-то иной грязноватый жир, на что остальные, собравшиеся под противоположной стеной, насторожились и деланно отвернулись, натягивая поглубже грубые капюшоны, прячась под шкурами. Уриш тут же поднял одного из троицы и подошел вместе с ним к огню. И народец явно хромал. Среди шкур и складок ткани видны были только темные глазки в затмеченных складках кожи и несколько пучков черных волос, связанных выгоревшими ленточками. Он поклонился, правда, не открывая головы. «Горбуни», — прохрипел он, — «это, или нечто подобное». Уриш начал что-то ему объяснять на ломаном тунгусском. «Сами, хутауунин», — пробормотал дикарь сквозь тряпки. Огоньки иронии блеснули в угольно-черных радужках, или это только показалось, именно так пересчитал и невозможный для пересчета знак из алгоритмики другой расы. «Это тигри Экматов из второго чарабузского рода, из Нерчинского улуса», — представил его Франц Маркович. Верхнеамурская золотопромышленная компания нанимала охотников из его улуса, когда наконец-то полакомилась на Тунгетит и Зимназа и выслала своих геологов на запад. «Теперь чарабусами пользуемся мы, шаман», — заявила я оно, — «ваш следопыт по дорогам мамонтов». Задрожал от холода. Тигри выколдовал из-под тулупа небольшую баклажку, стряхнул на 4 стороны света по капельке для духов этой страны. «Аракаумынаны, выпейте, Венедикт Филиппович», — посоветовал Риш. «Все эти зимние инородцы, пьяницы ужасные, до смерти упиваются, целыми семьями, заснут все, огонь в юрте погаснет, так и замерзают. Но тут, не выпьешь с ними, не поверит». Прижала баклажку к губам. Это был какой-то ужасный самогон с резким, травяным запахом. Скривилась, как следует. Тигри захихикал. Отдав баклажку, склонилась к шаману. «По-русски говоришь?» «По-русски, понял. Ахуэм сэра лучатуран на очим сэра. Его братья немного говорят. Впрочем, там, под льдом, как-нибудь договоритесь». Франц Маркович потер руки. «Короче, он вас поведет. Можете поспрашивать у наших геологов. У тигря нюх имеется. Я не совсем то имел в виду, когда говорил о том, чтобы послать следопыта на дороге мамонтов. И почему тунгус? Вы же отправитесь на север, к Тунгуске, разве не так? Так это уже не земли наших бурятов. Хотите стрелять при первой же встрече на дороге? Для вас и так двойная выгода. Тунгусы сейчас к полякам хорошо относятся. Польские инженеры на тунгусках женились, опять же, охотничьи кооперативы. Но вы же сами говорили, что эти их религии, что для бурят, люты упали из верхнего мира. А вот для тунгусов, тунгусы видят в них абарасов, злых духов преисподней, разве не так? В том-то и оно. Господин Уриш приблизился конфиденциально и снизил голос, как будто Тигри Экматов мог его понять. Мне нужно было найти тунгусов, как бы это сказать, склоняющихся к противоположному полюсу собственной веры. Значит, таких тунгусских сатанистов? Франц Маркович переступил с ноги на ногу, озабоченно глянул. А смотрите так, словно привидение увидели. Он зыркнул на шамана, затем обратно. Что, знакомы с Тигрием? Нет, нет, я оно откашлялось. Вкус сдобренного травами самогона вмерзал в язык. Старинный сон, иллюзия. Как-то нерешительно засмеялась. Нагретой ладонью стерла кровь со вскрытых котом старых ран, вырисованных листьями железного дерева на щеке. Это всего лишь прошлое приклеилось к нынешнему моменту. Еще одно исполнившееся предсказание для малышей. Сон-туман, один бог не обман. Сон, прошлое, белое небытие. Снег залеплял очки, втискивался в глаза, город, небо, сани, господин Щекельников и возница. Все это стиралось из существования. Над Иркутском безумствовала настоящая пурга. Ничего удивительного, что даже туземцы прятались в ящике. Шум вихря заглушал все иные звуки. Других звуков просто не существовало. И из красок, иных, кроме белой. Даже огни фонарей и ламп на упряжках с трудом пробивались, ни в коей степени не цветом, но еще более интенсивной белизной. Бог перелистывал книгу мира назад, к началам еще до времен сотворения, к ее первым, чистым страницам, размышляла, упаковавшись в глубокие меха. А если не удастся, если его никак не найдет, ведь не удастся же, не удастся. Сойдя с мармеладницы в холодном Николаевске, вновь застегивая шубу под мелким навесом, инстинктивно стала нащупывать тяжесть гроссмейстера за ремнем. Но ведь револьвер остался на Цветистой. Это тут же напомнило про образцы металла, обстрелянного тметной бомбой, лежат там, вместе со вчерашней одеждой, если только слуги не забрали ее в стирку. Вернуться в Иркутск, нужно проверить, ничего ли не поменялось в дежурствах. Если сегодня у инженера Иерхиима ночная смена, возможно, с ним удастся поменяться. Хаймэмэм. Вчерашнюю тропу от станции к башне 5 часа ночью перегородил люд, нужно было обходить. Господин Щекельников шел, задрав голову, из глубин зашнурованного капюшона высматривая переносимые по воздуху грузы. Потому-то он и не заметил жандармов, идущих гуськом от дырявого дворца. Столкнулся с первым, только потом отступил в бок. Жандармы тащили между собой какого-то несчастного со связанными руками. И было их 8, целое отделение. В лаборатории, несмотря на раннее время, уже горели все источники света. Снег залепил миражи стекольные панели. Доктор Вольфке и его группа работали здесь словно в батискафе, погруженном в молочный океан. Печи громко шумели, пофыркивал самовар, женщина разносила ароматный кипяток. Едва лишь я оно переступило порог, все еще стряхивая с себя наледь, она уже поспешила с чашкой чаю. «Спасибо, а скажите мне, где сегодня инженер Иерхиим?» «Господин Бенедикт», — раздался голос доктора Вольфке из-за металлических шкафов. «Что-то мы редко видимся. Я оно сняло лишь шапку. Прошу прощения, пан доктор, но, хэрэрэрэр, уже предупреждал вчера, что по казенному делу обязан. А вот вам казенное дело», — фыркнул Вольфке, смягчая по-своему согласные и хлопнул на стол бумагой с печатями. Отставила чашку, поднесло повестку к глазам. Это был вызов в Иркутское отделение Министерства зимы, выставленный на Бенедикта Филипповича Герославского, на сегодня, снабженный всеми правовыми заклинаниями, с угрозой штрафа и ареста включительно, подписанный уполномоченным комиссаром Иваном Драгутиновичем Шимбухом. «Пришли сюда», — рассказывал доктор Вольфке, вытирая платком румяное лицо, «вас искали, чуть обыск не устроили, вы себе представляете, жандармы, забрали кого-нибудь с собой, этого нам только не хватало». Вольфке сложил платок, дернул себя за усики. «А что, думаете, еще за кем-то ходит?» «Нет, не знаю, нет, это по уголовному делу, к сожалению, пан Мечислав, политика», спрятала повестку к бумагам Риша. «Я-то думал, хэрэрэрэр, будто бы уже все устроил, а тут на тебе, нечто подобное», хлопнула шапкой об стол. Доктор Вольфки склонился над столом, заваленным книгами, заметками и листами с расчетами. «Если через Круппа чем-то помочь можно», – озабоченно произнес он, – «вы не колеблись, я с директором Гржевачевским. Большое спасибо. Но, боюсь, тут беспокойство совершенно иного рода. Такие вещи даже над головой Круппа решаются. Начинается все со статеек в подпольных газетках, а заканчивается в холодном подвале», – по-настоящему обеспокоенный, – вздохнул Вольфке. «Поначалу я и не надеялся, будто бы вы нам особо пригодитесь, но теперь же меня страх берет, что без вас мы снова утонем во всей этой немецкой бюрократии. Не так оно и просто, найти человека, который природу научной работы понимает, сам с цифрами на «ты», так еще и способен письменно, на языке фирмы и государства выражаться, опять же, земляка, порученного братьями, достойными наивысшего доверия. Так я же предупреждал, что только на какое-то время. Так или иначе, через пару недель должен буду попрощаться. Посреди зимы желаете за отцом к последней изотерме идти? Вы знаете, Вольфке заморгал, скрывая сочувствие и, ну да, не слишком благородную жалость. Все знают, тьме-тьме-тьме-тьме-тьме-тьме-тьме-тьме-тьме-тьме-тьме-тьме-тьме-тьме-тьме-тьме-тьме-тьме-тьме-тьме-тьме-тьме-тьме-тьме-тьме-тьме-тьме-тьме-тьме-тьме-тьме-тьме-тьме-тьме-тьме-тьме-тьме-тьме-тьме-тьме-тьме-тьме-тьме-тьме-тьме-тьме-тьме-тьме-тьме-тьме-тьме-тьме-тьме-тьме-тьме-тьме-тьме-тьме-тьме-тьме-тьме-тьме-тьме-тьме-тьме-тьме-тьме-тьме-тьме-тьме-тьме-тьме-тьме-тьме-тьме-тьме-тьме-тьме-тьме-тьме-тьме-тьме-тьме-тьме-тьме-тьме-тьме-тьме-тьме-тьме-тьме-тьме-тьме-тьме-тьме-тьме- Я оно покачала головой. Вы подумайте, произнес доктор, вновь усаживаясь на стул. Ведь еще ничего не предрешено. Какое иное будущее перед вами? Помните, о чем мы говорили в первый день? Он глянул в окно и тут же отвернулся от всеохватывающей белизны. Мир завтрашнего дня принадлежит ледовым технологиям. Пока что все это может выглядеть несколько кустарно, но ведь мы оба прекрасно знаем, что нет на Земле наилучшего места для молодых, горячих умов. Ну, может быть, в Томске, где и мороз поменьше. Впрочем, вы сами понимаете, если вы сейчас серьезно свяжете судьбу с Фриедрич Крупп Фриертисен, то сделаете самую умную вещь в жизни. А мне нужны люди, которым бы я мог здесь доверять. Подумайте хорошенько. И самое паршивое, что он был прав, и что я оно видела это правильно достаточное будущее столь же четко. О подобных жизненных случайностях, лишь с перспективы десятилетий, воспринимаемых как жизненную неизбежность, рассказывают на старости состоявшиеся люди, что привело к тому, что они выбрали аккурат такой путь в карьере, что подкинуло ему идею выгодного предприятия, как встретили своих сообщников, что внушило им направление исследований, которые привели к открытию, о котором будут помнить последующие поколения, всегда это некие скачки в сторону от первоначальной дороги, временные остановки на пути к цели, которые, по странному стечению обстоятельств, затягиваются на месяцы, года, на целую жизнь. И о первоначальной цели уже и не помнишь. И я оно видела это. Работу в разрастающемся Молохе Круппа, карьерный рост и повышение, и как верх над лемотхематицы Инде и Хистери 361, математик истории, ФР, Берет Хомми де Афаирис 362, деловой человек, бизнесмен, ФР, человек денежный, присутствие которого предчувствовало уже на встрече клуба сломанной копейки, но это предчувствие быстро переходит в холодную единоправду, и такая жизнь с тех пор уже единственно возможна. Хервик Фухрер, Херр-директор 363, господин мастер, господин директор, нем, совладелец концерна, а под конец, бородатый буржуй, в теле, в дорогом костюме, с моноклем в глазу, с котелком в руке, с головой, высоко поднятой над жестким накрахмаленным воротничком, именно так фотографируется он перед фронтоном собственного дома-дворца или на крыше поднятой в воздух иркутской виллы, патриарх сибирского рода, Бенедикт Герославский, кармический брат Густава Круппа фон Боленунд-Гальбах, сделала глоток воздуха, и какая-то электрическая свежесть плеснула в легкие. Нет, Вольфке разочарованно махнул рукой, езжайте уже к ним, вернусь, как только справлюсь с этим делом. Надела Мираже очки. Ага, кто сегодня в ночную в мастерской? Пан Генрих, да, вышла, посвистывая, пока кашель опять не перехватил горло. Итак, назад в Иркутск, в таможенную палату. В мармеладнице господин Щекельников посоветовал залепить лицо бинтом или каким-нибудь пластырем. После входа в жару домашних печей, рана, по-видимому, размерзается, и кровь стекает ручейком к подбородку. Ну и что, не истеку же кровью. Не следует идти с властями говорить, уже жертвой одевшись. Не понял, если кого раз ударили, то всякий ударит. Один раз выебали, становись раком. Стащив рукавицу, провело смоченным слюной пальцем по следам старых ран. Неужто, как, чиновник, бестия хищная, почувствует кровь и тут же вонзит в человека свои клыки. Параграфов. Комиссар Шимбух приветствовал в собственном кабинете совершенно по-шимбуховски, то есть рыком, от которого у секретаря татарина слезки на глаза выступили, и бедняга тут же шмыгнул за двери, в измену. И вправду рычал Иван Драгутинович, только-только отвернувшись от печи, против господина милостивейшего, так, так, бах, бах, лупил он кулаком в такт по широкой столешнице, так что чернильницы и стаканы для ручек с карандашами подскакивали. Вот, благодарность падали, вот, честь польская, вонючая, тьфу, сыночек выпердок из говна отцовского, от фатера то моего отцепитесь. О, Шимбух разыграл нечеловеческое изумление, еще и лает, собака. Я оно переставила стул поближе к столу, уселась, закурила, верхом ладони вытерла щеку, второй рукой вытащила бумаги от Уриша, нашло нужный документ и помахала им издалека комиссару. А не ваша власть уже, господин Шимбух, если хотите, подавайте апелляцию генерал-губернатору. Даже паспорт можете не возвращать, в следующий раз я сюда не ногой. А если вновь пошлете ко мне на работу ваших хамов в мундирах, адвокат Кузьминцев начнет посылать формальные жалобы на вас лично, и тогда до конца жизни не очиститесь. Шимбух грохнулся на седалище. Он ослабил воротник, рванул один, другой, третий ящик, найдя, глотнул свои капли, отдышался. Только вчера в салоны втиснулся, а сегодня уже связями своими пугает, буркнул комиссар вполголоса, сверля убийственным взглядом. Шульц, да Шульц помнит о вас столько, сколько ему секретари в данный момент скажут. Кто вы такой для Шульца? Что вы там себе напридумывали? Да здесь политическая игра между самыми высшими фигурами. А я знаю. Знаете, покажите-ка эти ваши бумаги. Я оно спрятала их под сюртук. Пришлите мне письмо. Адвокат Кузьминцев вам ответит. Да не заговаривайте мне зубы своим Кузьминцевым. Когда с вами покончим, никакой адвокат не захочет посещать вас в камере. Поднялось с места. Только время на вас трачу. Раз уже проиграли стычку чиновническую, слейте желчь. Можете попробовать на своем секретаре. Прощайте. Сесть. Раздался рык. Уселась. Чтобы вообще вернуться в Европу живым и не совсем посидевшим, сладко усмехнулся комиссар, растягивая притом свою бульдожью морду в чуждой ей гримасе. Сделайте так. Сложите у нас все полученные вами документы с губернаторской печатью. В присутствии полковника Гейста и советника фон Эка дадите полнейшие письменные признания обо всех ваших преступных сговорах с изменником Шульцем, расскажите о вашей роли в его направленном против царя плане, то есть, каким образом вы согласились договориться с лютами через отца Мороза о предоставлении ему сибирского царства. Понял, я оно пялилось на Шимбуха в немом изумлении. А если нет, усмехнулся тот, а если нет, то, раз-два, и сами в тюрьме окажетесь под смертными обвинениями, и никакой Шульц зимний вам не поможет. Поднесло папиросу ко рту. Это что, шантаж? А вам как кажется, это, шантаж, подтвердилось нескрываемой радостью, а его благородие Иван Драгутинович Шимбух заморгал в неожиданном конфузе, глядя как на сумасшедшего, даже его отымет несколько побледнел. Шантаж, какое облегчение! Да почти захотела схватить комиссара за его обвисшие брыли и расцеловать из чистой благодарности, только лишь за то, что он открывает такие возможности. Шантаж, шантаж в краю льда, по ледовому чистый и ясный, смертельная угроза за очевидную ложь. Боже ж ты мой, истинный шантаж, словно из драмы, словно из женского романчика. В последний раз пыхнула табачным дымом, после чего щелкнула окурок в сторону Шимбуха. Значит, тюрьма мне. «Да бог с вами, Иван Драгутинович!» И даже дверью не хлопнула, уходя. «Хорошо все пошло», — допытывался господин Щетельников. «Хэм-эм-эм, что такие веселые?» «Пообещал мне смертный приговор. Самое малое — пожизненное заключение». Чингис остановился на мраморной лестничной клетке между этажами. Опершись квадратной спиной о стенку возле парящей скульптуры, он начал хохотать, хватаясь за живот. «Чего?» — буркнуло я оно, все еще оскаленное, кончиком языка подхватив с усов капельку крови. «Ну, чего?» «Не-не-ничего, господин Ге», просопил тот. «Тот револьвер с вами, сейчас заберу. Пошли, а то день уже кончается». Поехала на цветистую за гроссмейстером и образцами металлов. Затем, опять на мармеладнице, в холодный Николаевск, в лабораторию Круппа. Мюнхера и Эрхейма за столом еще не застала. Зимнозовые механизмы и тунгетитовые электросхемы, кружево и нейцы новых проводов, тоньше солнечного луча, и мираже стекольные лампы накаливания, Все это валялось там в обычном беспорядке. На прошлой неделе состоялась очередная эвакуация из производства, люд почти полностью вморозился в цех, и энтропия в башне еще не снизилась до обычного состояния. Калякала за своим столиком казенные отчеты, возле белого, заснеженного окна, под керосиновой лампой, под мерцающими электрическими лампочками, под звуки фыркающего самовара, жестяного грохота какой-то новой аппаратуры, как раз испытываемой доктором Вольфке, и под обязательный свист ветра. Калякала пером с не до конца приятным сознанием того, что это ведь один из последних подобных дней, что интерлюдия неумолимо заканчивается. Иркутск, Николаевск, Круп. Это был определенный этап в жизни, наверняка, нужный. Но вот теперь пришло время отсюда отмерзать. Инженер Иерхейм появился только после трех, под мышкой он тащил металлический ящик. Какое-то время раскутывался, стряхивал снег и грелся у печи. Я оно вынула из секретного местечка бутылочку рома, капнула в чай. Голландец поблагодарил. Он едва удерживал чашку в ладони, в которой не хватало нескольких пальцев, сейчас застывший, непослушный. Ящик он оставил за порогом, а то еще растает. Нужно немедленно разложить по резервуарам. И что у вас там? Лед. Иерхейм выпил чай. Подлила ему в чашку чистого рома. Данка 364, благодарю, Голл. Я тут подумал, что можно проверить то, что вы говорили о вторичном гидрологическом обороте тунгетитовых соединений. Вы порасспрашивали о тех людях, это тоже. Уф, сейчас, помогите мне. Перенесло ящик между шкафами и стеллажами к рабочему месту инженера. Тот сбросил с себя шубу и малахай, распутал шарфы, после чего решительным жестом расчистил часть столешницы. Затем взял на время у Бусичкина дюжину глубоких подносов. Теперь он выкладывал на них из ящика куски льда, сосульки и снежную мерзлоту фирна. Один фрагмент был совершенно черным. Я оно провело пальцем по неровной, похожей на щебень массе. Это от сажи, кхрррррр, из дымовых труб. Это я влез на крышу своего дома. Надо договориться с бригадой ледорубов, чтобы отломили кусок и здесь. Очевидность. Вы их растопите, испарите воду, осадок сожжете в спектрографе, замерите химические пропорции и содержание тунгетита. Погодите, чтобы я только не ошибся, откуда какой лед родом. У него это было и записано, только вот листок размок, голландец скривился и морщил нос, пытаясь прочитать описание форм льда, и некрасивая физиономия в этих гримасах принимала черты благородной правильности. Содержание не скрывается в случайной уродливости тела, всяческая суть порождается духом, что командует телом. Так что же вы узнали, пан Генрих? Хэммм, ага, так вот, тот самый Калоусик, о котором вы меня спрашивали. Погодите, это я тоже записал. Хило Калоусик работал у старика Горчинского до самого конца, это сходится, господин Филипп был у него в подчинении, между ними была какая-то публичная ссора, вот только подробностей я не выяснил. Ваш отец, как сами знаете, очень часто вызывал споры, ссоры и даже кулачные расправы, потому люди помнят события не само по себе, но отражение предыдущих событий, точно так же, как во вкусе тысячной папиросы ты чувствуешь уже только отдаленное эхо предыдущих табачных удовольствий. И, похоже, для господина Филиппа это тоже было вредной привычкой. Поставьте-ка вот это на шкафах, и еще эти два. И Иерхейм отдышался и, вспомнив о вкусе табака, достал трубку и кисет. Ага, и после закрытия руд Горчинского Калоусик и вправду не нашел работы у Круппа. Я ведь говорил, что проверял у нас в бумагах, но из Иркутска не выехал. Вчера в клубе я встретил господина Макарчука, что младшим совладельцем в юридической канцелярии, и тут я вспомнил о завещаниях. Да не начинайте же вы опять, перед вами еще долгая жизнь. И Иерхейм закурил, выдул дым, отмахнул его от лица. Что там передо мной, дело другое. Во всяком случае, Макарчук говорит, что выполняет завещание одного живого покойника, и что наверняка охранка вновь будет им клиентов пугать. Какого такого живого покойника? Допытываюсь, на что Макарчук говорит что-то про геолога, которого разыскивает полиция, на что я тут же думаю о вашем отце и сразу же начинаю расспрашивать Макарчука. Так говорите же. Минхир Иерхейм усмехнулся в рыжую свою щетину. Оказывается, Хило Калоусик оставил здесь семью, кажется, сестру и племянницу. Макарчук, в качестве исполнителя завещания Калоусика, прослеживает за рентой, выплачиваемой им страховой компанией. Дело в том, что компания получает анонимки, а в последнее время, неофициально, еще и доносы из третьего отделения, будто бы Колоусик свою смерть в северной экспедиции симулировал, чтобы сбежать от следствия, и вот тут слушайте, по делу польских геологов, разыскиваемых посредством публикации о розыске за преступления против государства, я оно схватилось с места, имена он называл, для большего эффекта Минхейр и Эрхейм вначале выпустил носом дым, Александр Иванович Черский, я оно рассмеялось, таки моя правота, ключ к дорогам мамонтов лежит в секретной гидрографии Байкала, то, что вытекает сюда, куда-то на поверхность, из тунгетитовых вод и из второго атмосферного обращения, возможно, уже химически измененные, возможно, уже биологически связанные, они узнали тайну, Богданович, Черский, мой отец, наверняка и Кроули, и Колоусик, рецепт, шаманский метод, или только картографию, географические координаты Черного оазиса. Думаете, нечто подобное и вправду существует? Схватила голландца за руку. Вы должны меня познакомить с этой его сестрой. У нее наверняка имеется какой-то способ связаться с Колоусиком. Тот же приведет меня к Черскому, и, раз я буду располагать картами короля Богдановича и картами от губернатора, не так сильно, смеялся Иерхейм, я же никуда не убегаю, а вот у меня времени все меньше. Пан Генрих, через неделю-две мне придется выезжать из Иркутска. Шульц дает оборудование, деньги, людей, а теперь еще появляется и реальный шанс, нечто конкретное, что можно будет взять и, так вы, все-таки уезжаете, отпустила его, да, и Иерхейм покачал головой, левой рукой машинально дергая туда-сюда стрелку прибора, я стараюсь вам помочь, господин Бенедикт, сказал он, отведя взгляд, а ведь, думаете о том, что я скажу ему о вас, нет, то есть не это самое главное, какое-то время он задумчиво посасывал трубку, а ответ делался плотнее, как тот князь выторговал мир с японцами, так и вы должны выторговать мир с лютами, правда, территориальный договор, отступит лед или нет, но, до того, как вы выйдете, понимаете, ведь если оттепели вправду, то я, очевидность, я оно огляделось по заваленному четверть, и полупродуктами ледовых технологий столу инженера Иерхейма, по разобранным механизмам и покрывающим стены и шкафы эскизам и сечения их различных устройств, таблицам физико-химических свойств, фотографиям гнезд лютов и соплицовых, микрофотографиям зимнозовых холодов, вытащила из-под электрического аккумулятора покрытый пятнами листок бумаги, послюнила карандаш. Инженер присматривался через плечо к рисуемой схеме. «Динамо-машина», — заявил он, — «только вот сюда вставляем тунгетит. Внимательно проследите за тем, как делается обмотка». Тот заморгал. «Понимаю», — вручила голландцу листок. «Никому этого не показывайте. Соберите такой генератор, но только для личного пользования. Заряжайтесь морозом из этой динамо-машины утром и вечером. Пределы узнаете сами, вы утратите чувствительность. А в лете это действует, да». И Иерхейм спрягал листок в карман. «Не беспокойтесь, не объявлю этого. Я же ведь знаю, что вы с самого начала размышляли над изобретениями. Собственно говоря, но уже удержалась, чтобы отрицать, и сам этот отказ от исправления фальши правды почувствовала словно излияние кислотной изжоги, возвращение самого жесточайшего похмелья, быстро сделала глубокий вздох. «Пан Генрих, у меня к вам вот какая просьба, сегодня ведь вы в собачью смену, так я хотел с вами поменяться, скажем, за счет следующей ночки. Вы не согласитесь?» Тот разложил руки. «С превеликим удовольствием. В таком случае, еще сегодня вечером попробую поговорить с Макарчуком». Филимон Романович Зайцов появился как раз с группой крышелазов. Уже длительное время я оно видела его исключительно трезвым. В голове ворочалась мысль, это следует принимать за добрый или за недобрый знак. Тот обрадовался, увидав, что я оно заменяет сегодня голландца. В кожаной сумке, вместе с краюхой, толсто смазанной смальцем с луком, сейчас он приносил на ночную смену уже не бутылку госпожи Поклевской, а толстенные томища. Стыдливо показал, как только последний ассистент доктора Вальфки покинул седьмой этаж. Антология новой метафизической поэзии, какие-то религиозные произведения, а вдобавок о похвальном труде христианских, настроенных против струви марксистов. Даже страшно подумать, какой новый Зайцов после смерти Очухова вырастет на этих духовных удобрениях. Только бы вы вновь не взялись за агитацию, остерегло его. Аккурат, самое неподходящее время. Слышал я, слышал. Запирают, выпускают, снова под замок садит. Эх, зима. Буран гремел и стонал за окнами башни, будто сотня треснувших иерихонских труб. под ногами чувствовала вибрацию, идущую сквозь всю зимнозовую конструкцию, самое начало резонанса. Тесла наверняка сразу бы посчитал частоты, подумала, посчитал и карманным аппаратиком разбил на кусочки и башню, и дырявый дворец, и всю воздушную рельсовую сеть холодного Николаевска. Прижала лоб к оконному стеклу, заслоняя глаза от керосиново-электрического блеска, но даже огни других башен сложно увидеть в этой арктической пурге, в зимних сумерках. Открыла часы. Пару раз нужно пройтись в цеху дворца, а то и три раза, если Вальфке с утра припоздает, идя сквозь заносы. Бух-бу-бу-бух, стучали над головой крыши ледолазы ледобой. Подождала, пока тени спустятся, и вынула сумку с образцами металлов, обработанных лучом смерти. «Слушайте, Зайцов, эти книги наверняка скучноватые. Не случалось вам здесь иногда заснуть?» «Нет, нет, это совершенно». «Что, часика на четыре?» «Да, до полуночи, думаю, что успею». Зайцов почесал спутанную бороду. «Но, если меня спросит, я врать не стану. Если спросит, то тут и говорить нечего. Вот только не отвечайте, когда не спрашивают. Ведь это для меня сделать вы можете, а это было жестоко, а как еще мог он сорваться с крючка благодарности, благодарности хотя бы за эту работу, не говоря уже о прощенном покушении на жизнь в Транссибирском экспрессе. Зайцов был словно червяк на крючке, тот опустил глаза, но и это не помогло, с крючка не освободился, прижал к худой груди открытую книжку, покачал головой. «Но вы же ничего не украдете, что вы вообще задумали?» «Сфотографирую несколько железок в рентгеновских лучах», — загрохотала сумкой. «Аппарат в другом углу стоит, даже не услышите». Правда, не подумала про экспонированные фотопластинки, что с ними, а точнее, с их отсутствием, как замаскировать недостачу. Правда, в этом балагане после скорого переезда из цеха имеет право потеряться даже пара десятков пластинок. Опять же, можно еще больше затруднить доктору Вальфке подсчеты, перенеся сюда все фотопластинки из холодниц. Направляясь для калибровки установленных там для ледовых опытов машин, забрала пук ключей от всех помещений. Была уже самая середина ночи в совершенно зимней ауре, пурга валила из темноты в темноту, вихрь сёк всякий неосторожно открытый фрагмент кожи. Шло практически на ощупь, ступая вдоль досок, уложенных в мерзлоте, по азимуту дырявого дворца и второй холодницы Круппа. Сонный господин Щекельников шел шаг в шаг, мираже стекольные очки были совершеннейшей необходимостью еще и для защиты глаз от ветра бритвы. Снежинки и целые замороженные комья пролетали будто пятнышки на подсвеченной китайской бумаге театра теней, лишь глянув над очками, отметила, что же это за яркие отблески в чернилах ночи. Не сам снег, но его свечение. Неужто над Иркутском вновь встало черное сияние? Холодницы работали в три смены, круглые сутки, вот и сейчас в холодном Николаевске работали тысячи людей, но точно так же можно было маршировать и через снежные поля Антарктиды. Ни единой живой души в радиусе взора, значит, во всем мире, доступным чувствам, то есть на расстоянии вытянутой руки. А даже если бы кто-то на тропинке и встретился, человекообразное чучело, в шкуры и меха от ног до головы закутанное, снегом облепленное, неспособные слова даже самого Тихого из себя извлечь. Нет, нет здесь людей. Люд в прилегающем к холоднице помещении мерз в форме развернутого в сторону земли языка, что научилось распознавать как достаточно верное предсказание, подтверждаемое и статистикой, схождение ледовика под уровень почвы. Пока же что он висел на сотне черных струн, примороженных к потолку и стене, сквозь которую он все еще перемораживал свою подобную медузе тушу. Зажгло прожектор у входа, снопы электрического света разлили пятна жидкой ртути на спине и ногах сталагмитах морозника. Из-за него, из дыры доходил обычный шум работающей холодницы и соответствующих машин. Дышала в рукавицу в этом рабочем ритме, выбирая из связки ключ к мастерской, что заняло, похоже, минуту и оказалось совершенно ненужным, поскольку двери вовсе и не были закрытыми. Снова кто-то забыл, подумала, направляясь трусцой к печи, выполняя приказ натопить вечером. И в этот самый миг господин Щекельников свистнул из рукава ножом и свалился сугробом в угол за печкой. Прозвучал визг зарезаемого поросенка, подскочила, чтобы лампу зажечь, зажгло. Господин Щекельников предплечьем пригвоздил к стенке синего мужика в рваной рубахе, второй рукой готовясь пробить его своим штыком четверть аршинной длины. У мужика глаза уже из орбит наверх полезли, все еще обращенные на ноши на квадратную башку Щекельникова под капюшоном и папахой. Так вот получилось это величественное косоглазие, достойное кисти Эль Грека. Отпустите его, я этого человека знаю, это, КХРРР, один из наших зимовников. А если по знакомству вас прирежет, то меньшая болячка, чего он тут прятался, отпустите его. И правда, то был рабочий из дневной смены, видела его в бригаде того седобородого старца, который в могильной яме на Иерусалимском холме живьем похоронить меня желал. Мужик тоже лицо узнал, как только развернула шарфы. Он тут же начал стонать что-то нескладное про великие несчастья, судьбе не тяжкой и небесной каре, так что понять его никак было невозможно, ну совершенно, как будто бы тот подглядел обычаи польского крестьянства и театрально подражал им. Но, видать, мужики повсюду одинаковые. Чингизу снова пришлось нож ему под нос подсунуть, чтобы мартыновец духом собрался и, слово за словом, хоть что-то разумное сказал. А идея у него была такая, чтобы сын Мороза как можно скорее из Николаевска и Иркутска бежал, поскольку казенные люди за ним ходят и про него расспрашивают. Сам мартыновец то же самое как раз делать намеревается, как только расцветет, пробраться к линии Транссиба и бежать куда-нибудь в Сибирь под новым именем. Но что его так напугало, если не считать Чингизова ножа сейчас? Дело в том, что на вечерние поверки прибыли жандармы громадной стаи и давай выпытывать про дела мартыновские, про отца Мороза, про сына Мороза, про какие-то изменные политические заговоры, о которых мужик этот малейшего понятия не имел, и когда старик-бригадир отказался признаваться, жестоко его побили. Когда же при виде такого бесчинства всех других зимовников гнев охватил, и бросились они с кулаками на жандармов, те их так палками просветили, что один из зимовников на месте Богу душу отдал, а двух в больницу везти нужно было. Неслыханные дела, нервничал мужик, даже когда пару недель назад их в тюрьму вязали, так ведь и не убивали на месте. Ой, гнев смертельный в господских сердцах на мартыновцев, и на сына Мороза, видимо, тоже, так что пусть бежит, бежит, бежит. Господин комиссар Шимбух словечко шепнул полковнику Гейсту, буркнула брюзгливо в бороду, но Щекельников, похоже, обеспокоился. Прогнав зимовника пинками, он, в задумчивости, долго чистил ноша рукав. «Могучих ты себе врагов наделал, господин Ге. Что же, таково и было намерение. Но у меня еще более могучий союзник имеется. Завтра скажу словечко кому следует». Чингис продолжал качать головой. «Но ведь они знали, что вы о том узнаете. В том-то и дело. Напугать меня хотели. Но почему не пришли на Цветистую? Потому что тогда я бы их по судам затаскал, КХХРР. А тут могут бедняк дергать, сколько пожелают». Щекельников спрятал нож. «Приговор вам грозит. Повешение, господин Ге. А, пустые слова, вы всегда самые худшие. Будешь Щекельникова слушать, внуков дождешься». Похоже, что у Зайцова были в башне припрятаны запасы высокоградусного питья, потому что, во второй раз вернувшись из цеха, застало его упившимся в дымину, уткнувшимся лицом в книжку с трансцендентными стихами, распространявшим спиртную ауру. Хитрая зараза, перед тем, как водочную колыбельную себе пропел, бутылку он спрятал. В течение всего пути мармеладницей и санями через Иркутск, настолько пургой забеленного, что даже солнца восходящего не было видно, я оно тряслось от холода и чуть ли зубами не стучало, мечтая о стаканчике рома или сливовицы. Только Господь Бог спиртного поскупился. Вбежала на второй этаж, стряхнула на пороге снег, еще в шубе и шапке, с сумкой на плече, а тут уже панна Марта зовет и ведет из кухни Леокадию Гвуштш. «Пан Бенедикт, гостья к вам». И что было делать? Пригласила в салон. Служанка принесла кофе и свежеиспеченного хлеба с медом. «МХММ, вы извините», бормотала с полным ртом, набросившись на этот передзавтрак, «я тут едва на ногах держусь после ночи. Охранка у меня была», бросила пани Гвуштш, дождавшись ухода служанки. Вздохнула сочувственно. «Знаю, знаю, пани Леокадия, я наступил тут нескольким особам на мозоль, оно пройдет, но еще пару дней». Та стукнула раскрытой ладонью по столешнице, а ладони у нее были что у рабочего с холодницы, вся посуда подскочила, упала крышечка с сахарницы, зазвенела керосиновая лампа. «Пан Бенедикт, я не предупреждать вас пришла, вы и так сумасшедший, притом, страшно упрямый в своих сумасбродствах, чем малов, чем от отца своего отличающийся. Вижу это теперь, но я хочу, чтобы вы их от меня совсем отвели, они же семью мою пугают, людей, а вчера еще хуже, пришли к Раппопорту, начальство терроризировали, и я работу потеряла. Запила теплый хлеб горячим кофе, волны благословенного тепла расходились изнутри организма, ведя за собой леность и естественную сонливость, сползло по стулу с миной, не слишком свидетельствующей об уме. Так что я могу извиниться, ну, извиняюсь, так или иначе, все равно, вскоре уезжаю, так что оно само. Женщина склонилась через стол. Да что вы им наговорили, ведь те, что с охранкой ходит, ММХММ, бумаги мне показали. Гвужд сжала кулаки. Выкапывать их хотят, не понял. Эмильку, сестру вашу, прошипела та. Могилу хотят раскопать, гробик достать, вскрыть, только через мой труп. Она снова стукнула кулаком по столу. Я оно протрезвела. Погодите эксгумировать Эмильку, погодите. Они так вам говорили, так ведь как же я не подумал. Кровь от крови, кость от кости батюшки Мороза, и кто-то из братства борьбы с апокалипсисом должен был проговориться. Кому? Шимбуху, Победоносцеву, пани Леокадия. Схватила ее за этот сжатый кулак. Вспомните, прошу. Они как-то представлялись, говорили, чья это воля, чьей фамилией грозили. Ну да ну, естественно. Но дитя малое, младенец, могло ли? Не могло. Какая там структурная постоянная у подобного Абааса? Пани Гвужд глянула с ужасом, и на какой-то момент появилось впечатление, будто сейчас она взорвется в ничем не сдерживаемом гневе, даже руки отвело, от стола отодвинулась, раскрошит сервиз, разобьет лампу, мебель перебьет. Только момент прошел, и весь пар из пани Леокадии вышел всего лишь в виде глухого смешка. Женщина разочарованно махнула рукой. «Люди не для жизни. Ну, я крайне перед вами». Вошел Белецкий. Женщина поднялась, присела в книгсыне, тот поцеловал поданную руку, начались вежливые, светские разговорники, отключила уши. Так кто же здесь воспользовался охранкой? Вечером нужно будет заехать к Модесту Павловичу, попросить совета. У кого здесь имеется такая власть и амбиции, направленные именно в этом направлении? Шимбух, ясно, что дело связывается с шантажом комиссара Министерства Зимы, только ведь Шимбух, фигура ничтожная. Он может договориться с полковником Гейстом пообедать в Аркадии, но своим словом охранку на ноги не поставит. Кто же тогда? У кого здесь имеется столько смелости, чтобы противостоять генерал-губернатору? Только Победоносцев. Я оно скривилось, ошибка в уравнениях, снова что-то здесь не сходится. Победоносцев после той встречи в башне Сиберхожито, скорее, окружил бы идеолога державы льда собственной опекой, а не пан Бенедикт, да, да. Попрощалась с пани Гвуштш. Пан Войслав еще задержался в прихожей, завязывая на шее белый фуляр. Из глубин квартиры доносились сонные детские голоса, читавшие утренние молитвы. В кухне на низу ритмично стучал пестик. Рассвет наступил уже час назад, только залепленные снегом окна с таким же успехом могли бы быть закрыты ставнями, повсюду горели лампы. Дедок-угольщик ходил от печи к печи, гремя ведром и кочергой. В конце концов, пан Войслав засунул фуляр в жилетку, повернул бриллиант на пальце, задумчиво похлопал себя по глобусу брюха. «У вас не найдется для меня сегодня времени, после работы. ХММ, нужно будет сесть и оговорить разные вещи. Что, например, страшно мне неприятно, дорогой мой, вы даже и не представляете, насколько сильно, но, видимо, придется попросить найти себе какой-то собственный угол. Понятное дело, всегда с радостью примем в гости, со всем сердцем. Но, вас, случаем, полиция по моему делу не посетила». «Что? Нет, видите ли, пан Бенедикт, одно дело помочь земляку, даже в самой страшной уголовной беде, и другое дело, принимать у себя делового человека с теми или иными политическими взглядами, ведь все знают, что вы у меня живете». Пана Войслава я оно понимала превосходно, его замешательство было самым откровенным, его стыд был откровенным, но откровенной была и решительность просьбы. Таким вот был человеком Войслав Белецкий, что даже разоряя конкурента до последнего, подписывая последний, убийственный контракт, он мог меланхолично вздыхать и про здоровье обанкротившегося спросить озабоченно. «Во всяком случае, вы же меня серьезно за ледника не принимаете». «Ледника?» – засмеялся тот. «Пан Бенедикт редко в зеркало на себя глядит. Совершенно в иных масштабах вас здесь в городе видит. И как же? Ну-ка, скажите, я же себя изнутри никак не осмотрю». Пан Войслав поднял брови. «А то, что пан у нас областник, и заговор устраивает против священной императорской особы. Чего?» Тот смеялся еще громче, развеселившись на все сто. «А что, Неправда, он вынул платок, вытер слезы, трубно высморкался. Это же как быстро после губернаторского бала дела меняются. Чуть ли не малая оттепель в воздухе. Боже нас всех упаси. В Харбине цены на зимно-зайтунгетит на 30% вверх пошли. На 30%. Быть может, пан и об этом кое-что знает. Гы, Белецкий приятельски хлопнул по плечу, подмигнул. Это, случаем, не пана делишки? И он рассмеялся в третий раз. Только правда была такой, я оно это четко видела, что пан Войслав Белецкий эти слова за шутку совсем даже и не считает. О планах великих, то есть, о власти человека над прошлым и будущим. Никола Тесла поправил снежно-белые манжеты, натянул перчатки поплотнее, с таинственной миной оглянулся через правое плечо, через левое плечо, после чего жестом престидижитатора извлек из фрачного кармана черный камешек и положил его на столе. Это был тунгетитовый револьверный патрон. Взяло его двумя пальцами. ПРМ-48. Тесла исполнил следующий жест. Второй патрон стукнул по лабораторному столу. ПРМ-41. Ага. Довольный собой, он набежал тьмичью на лице. «Поздравляю с днем рождения!» Серп подмигнул. «Я тут попросил Степана хорошенько. Я? Разве нет? Да и вправду. Откуда вы знаете?» Кристина мне сказала. Откашлялась. «Ну, действительно. И сколько же это вам стукнуло?» Посчитала про себя, отнимая одну дату от другой. Как всегда, изумившись простому результату. 24. А. Унинфант Дусиецли 365. Дитя века, ровесник века, Эфер. Усмехнулся Тесла. Стиснула патроны в ладони. «Но что вас навело на такую мысль? Да как же, вы ведь сами просили о них». «Просил? Позавчера ночью, не помните? Это уже когда мы поломали вешалки. Будто бы вам нужно, как же? Ага, на всякий случай. Но я слышал страх». Тесла поднял белый палец. «Я слышал страх». Он говорил правду. «Ничего подобного я оно не помнила, ведь тогда Никола быстро заснул с головой на тунгетитовом зеркале». Как же могло его тогда еще о чем-то просить? Но сейчас он говорил правду. Так, но ведь тогда непрерывно бил молот тьмичи, разбивая на клочки всяческое прошедшее мгновение, еже до того, как то хорошенько замерзло. Выходит, я оно просила Николу Теслу дать патроны к гроссмейстеру, правда или фальш? Мерцы, мерцы Биауцауп, Маис 366, спасибо, большое спасибо. Ну, Эфер, ХММ, думаете, что мне они понадобятся? Вы же не избавились от револьвера? Нет. Быстро глянув на двери, мастерская была пустая, все ожидали генерал-губернатора в главном вестибюле, под глобусом и фреской с летним пейзажем, быстро вынула из-за пояса сверток и извлекло оружие. Гроссмейстер отбрасывал матовые радуги, разломила его и подула в пустые гнезда барабана. Те агенты охранки, которым вы дали ледовое оружие, вставила патроны в цветочные бутоны, на людей особенно, в экспрессе, он же ведь не был особенно пригодным. Вы что, и вправду опасались того, будто бы люты сами предпримут какие-то защитные действия против арсенала лета, а вы так считаете, будто бы они и не способны мыслить или обороняться? Не будем шутки шутить, ведь не для того же вы заказали эти револьверы, потому что это была экспериментальная серия, еще до насосов Катарбинского, даже перед идеей тунгетитора. И то, что при том вышло оружие против людей, более мощное, чем обычное. Тунгетитовая пуля бьет в лед, и что, еще больше льда. Почему же, аккурат, против лютов? И все же, одного вы подстрелили. Кончиком пальца коснулась вставленного в револьвер патрона. Доктор Вольфке пока что этого не исследовал. Чего? Поведение высокоэнергетического тунгетита в жидком гелии, в крови лютов. Точно так же, как существуют зимнозовые холода с полной противотепловой симметрией, вот здесь, замок, барабан, ствол, так и соединение тунгетита. Я прав, ниже нуля по Кельвину. Быть может, именно таков был ваш план уничтожения дорог мамонтов. Снова сощелкнуло гроссмейстера в единое целое. Инстинктивно подняло его на высоту глаз, глянуло вдоль змеиного дула. Рок указывал в самый центр таблицы геометрических свойств льда. Кстати, дорогой доктор, вы, наконец, измерили эти структурные постоянные, а то я бы и забыл. Тесла забурчал что-то под нос на иностранном языке. Пардон, известно, что люди различаются. Заворчал он. Если измерить электрическое сопротивление тела одного и другого человека, то с относительно чувствительной аппаратурой всегда получишь разные результаты. А вот характер, как измерить у человека характер? Но вы же понимаете, что я должен иметь эти данные до того, как отправлюсь за отцом, спрятала гроссмейстера. проеду по льду тысячи верст с насосом Катарбинского, а на месте окажется, что отец быстрее накапливает в себе меч, чем насос успевает откачивать, и что тогда? Что самое паршивое, если правдой является то, что оборасы там могут расти и дозревать, сходя для этого, к примеру, ребенком на дороге мамонтов, тогда и постоянная тесь электрической емкости от характера. Насос схватился с места Тесла. Очевидность прошлась по тьмичи невидимой молнией. Он у вас имеется, вчера. Где, а пожалуйста. Он вытянул из-под стола в своем углу под черными досками деревянный ящик, заполненный сверху всяким электрическим хламом, проводами, лампами, перегоревшими катушками, отодвинул все в сторону, показывая металлический тулуп керосиновой печки. Внутри, под баком, кабеля, на катушках, как только разогреется. Я пробовал. Ах, гениально. Никто и не заметит, температура в плюсе. И не рукояткой, а паром. Или же из аккумулятора тьмичи. Глядите, топот множества ног известил о прибытии важных посетителей. Тесла пинком задвинул ящик под стол, поднялся во всю высоту, вновь поправил манжеты. Вернулась мысль, что, может быть, было бы лучше незаметно выскользнуть и не афишировать перед графом Шульцем зимним знакомство с доктором Теслой, который, чтобы там граф официально не утверждал, остается для него занозой. Не колоть его еще и этим в глаза, но, прежде чем успела подействовать по данной мысли, двери открылись и вступил инженер Яга, мрачный, словно градовая туча, за ним, пожилой охранник Степан и целая куча сотрудников обсерватории, чиновников, казаков и инородцев в своих грязных шкурах. В центре же всей этой группы шествовал Франц Маркович Риш, вовсе даже не в парадном мундире. «Дела государственной важности», — шепнул Саша Павлич доктору Тесле. «Граф занят». Серп начал расстегивать фраг. «Я тоже занят», — гневно рявкнул он. Комиссар Риш заметил серба над седой головой разговорившегося директора обсерватории. «А, наш чародей!» — воскликнул он и вырвался из нахальной свиты, силясь вызвать на лице искусственную улыбку, фальшивую улыбку. Он настолько энергично потряс правую руку изобретателя, что бедный Тесла оказался прижатым к столу. «Мои буряты спрашивают, почему это ваш бубен сегодня не бьет?» Наполовину серьезно, наполовину шутя, обратился к Тесле Франц Маркович. «Выключил», — буркнул тот. «Но ведь исследования не забросили, губернатор исключительно заинтересован в их прогрессе. Фальшь в голосе, фальшь на лице, фальшь в позе». С другой же стороны, правда была такая, что в последние дни Тесла чуть ли не полностью отдался исследованиям безумных идей федоровцев. По ночам он воскрешал мышей под молотом тьмичи. Саша клялся, что всего на несколько секунд, в экстремуме неэнтропийной волны, к грызунам возвращались признаки жизни, и никакого прогресса у него попросту не было. «Мы крайне рады заинтересованностью его сиятельства», — поклонился инженер Яга. Господин Уриш окинул его на сей раз уже серьезным взглядом. «Так», — вздохнул он, — «не сомневаюсь». Экономным жестом он отогнал выглядывающего из-под локтя директора. «Господин Герославский, на пару слов». Он отошел в угол, положил ладони на горячие плитки печи. «Собственно говоря, у меня тоже к вам дело», — отозвалось я оно. «О», — после того кратко, по-солдатски я оно рассказала ему о всех случаях с жандармерией в холодном Николаевске и об охранке, пугающей знакомых отца. Нельзя сказать, чтобы его это сильно удивило. «Идиоты, все они идиоты», — бормотал чиновник, оперев выступающие из-под светлых волос лоб об печку. «Вы же сами это видите, обязаны видеть». После этих слов пристально глянул. «Как бы ни выпали кости, будете выполнять договор с его сиятельством. Но скажите ясно, господин Риш», — раздраженно пальнуло я оно, поскольку не могло понять, почему столь сложно приходится считывать правду, как будто бы кто-то специально затянул мысли вуалью полуфальши. «Оттепель в Европе, зима в Сибири, вы дали слово». «Слово», — медленно повторила я оно, — «не забывайте, только Шульц при власти способен обеспечить безопасность вам и вашему фатеру. Тигри Экматов и его люди верны мне, будут верны и вам. Понимаете, его сиятельство, возможно, и не верит в замороженную историю, но я... Но, что происходит? Кто полицию насылает на мое окружение?» Подошло еще ближе. «Победоносцев», — шепнула на выдохе. «Идиот, идиот, идиот», — тихо повторял печке господин Риш. «Если бы не необходимость, император не поставил на генерал-губернаторстве такого человека, как Шульц, то есть оборотистого, амбициозного, самостоятельно мыслящего, со своим характером». Нездоровый румянец уже обжег его щеки, Чиновник наконец-то отклеился от печи. Ведь именно в этом сильнее всего проявляется принцип правления в государстве самодержца. Тот остается в безопасности при данной ему сверху власти, кто дурак, господин Герославский, кто идиот, поскольку тогда он представляет меньшую угрозу автарху, который сам живет в постоянном страхе, прошептал он, перед всяким, кому вынужден был уступить хотя бы частицу своей абсолютной власти. И почти что не удивили эти противодержавные слова из уст чиновника канцелярии генерал-губернатора. Несмотря ни на что, гораздо больше единоправды можно было по тьмичи узнать, чем слышала ее в словах, на языке второго рода, выплюнутых в материальный мир. Так что, сами видите, с ноткой сарказма отметила вполголоса, выходом является только власть истории, никакого либо человека и не людских общностей. Я оно поднялось и бросило кочергу, та громко стукнула о печную дверцу. Разве существует несправедливая гравитация, имеются ли подлые астрономии, бесчестные математические дисциплины? Да, я знаю, Александр Александрович направил губернатору обширное письмо, но в данный момент, Франц Маркович оглянулся на Теслу, в данный момент другие дела требуют внимания. Он прочистил нос, что прозвучало так, будто вздохнула лошадь. Он послушает, если вы его попросите, а чем, а как вы думаете, зачем я сюда побеспокоился приехать, жизнь ему спасать? Выходит, его сиятельство уже не ручается перед императором за безопасность доктора Теслы? Господин Урьеш только фыркнул. Что же, необходимо попробовать, хотя бы ради того, чтобы успокоить совесть. Вы часто у него бываете? Подумала она Сосика Торбинского, скрытым в керосиновой печке. Разве так не будет легче? Наконец-то оригинальная мысль в замороженной башке. Скажите своим тунгусам и кому следует в ящике, чтобы упряжки и все оборудование собрали здесь, в обсерватории. Не хотите показываться в цитадели, а те карты, которые обещали? Да, да, помню. День или два, если бы вы только знали, сколько дел на голове. Это очень важно, иначе я не смогу вычислить, где отец. Да, да, да, рявкнул Риш. Мне тоже не улыбается война и раскол. Он выдохнул. Простите, значит, не послушает вас, а, уважаемый доктор Тесла, вы не позволите. Поехала на работу. Было уже около 2 часов дня, но метель все так же бесилась, замыкая человека в круговерти белой взвеси диаметром в пару шагов, так что и вправду не могло понять, что мог иметь в виду Чингис Щекельников, когда указал на перроне мармеладницы. Следит за вами, только лишь в лифте часовой башни попыталась у него выпытать, но, естественно, никакого конкретного описания тот дать не сумел. Быть может, на это ему указала летучая игра светеней, победная символика необходимости, ведь залепленные мерзлым снегом окна уже все жемчужно светились, даже от стены сходило легкое сияние, чего ранее никогда не замечала. Над краем люта должно было стоять громадное и черное-причерное сияние. Потому инженер Иерхейм даже внутри лаборатории не снимал мираже стекольных очков. Выражение его глаз прочитать было невозможно, потому-то взгляды шли как-то криво, когда, призвав из-за шкафов, он очень серьезно произнес: «Ангелы заботятся о вас, господин Бенедикт». «Разве?» – тот сунул в ладонь свернутую бумажку. «Завтра, в 8 вечера, она помнит Филиппа Герославского, брат, должно быть, рассказывал ей о своей работе. Она поговорит с вами». Прочитала адрес, пересечение Амурской, неподалеку от Цветистой. «Благодарю вас». Тот культяпками пальцев почесал шрамы на лице. «Сплетни вы уже слышали, которые, о том, что писали в газетах, что вытворяют сонные рабы. Якобы, они направляются к Транссибу, словно крысы. Ходят слухи о войне, только не с Японией. Это все из-за сияния, пан Генрих, вы же сами говорили. Под сиянием оно всегда так. В конторах у Круппа». Обрубком пальца указал голландец на пол. С самого утра паника, хер-директор приказал скупать сырье по любой цене.